И последнее пение. Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Здесь показано наше свободное право выбора. Это наше право избрать, идти за Христом или нет. Но Он со своей стороны, как пропели только что друзья, сам Иисус спешит тебе навстречу. Он стучит в сердце человека, Он говорит в книге Библии, Откровение, 3 глава, 20 стих, «Се стою у двери и стучу». Он желает войти в твое сердце, подарить свой мир, прощение. Он стучит, потому что любит, чтобы преградить путь в ад. Его рука пронзенна. Неужели кто-то останется равнодушным? Да благословит Господь сегодня тех, кто еще не открыл сердце для Иисуса, сделать этот решительный шаг к Иисусу, и это будет ваше вечное счастье. Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать. Ты вселенную словом своим сотворил, ты сказал, и явилось бытие. Жизнью, силой, движением наполнился мир, и ты вечный владыка миров. Распахнуть мое сердце не мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабом? Ты себя хочешь другом назвать. А у сердца простого стоишь и стучишь, самовольно не хочешь войти. Ты не властвуешь здесь, но со мной говоришь языком полноправной любви. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать. Сколько сделать не смогут запреты, закон, сколько в силах любовь совершить. И ты ждешь у дверей, мой Господь дорогой, и стучишь в мое сердце, стучишь. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх или покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать?